Глава 33. Не успел, однако, капитан докурить свою папиросу, как за дверью глухо бухают выстрелы. Один, второй, третий. В коридор выходит Демин, убирая в кобуру пистолет. «Извините меня, товарищ капитан, не сдержался. Не могу я на него смотреть. Он же прямо в лицо нам смеялся, за людей не считал. А я с ним чай вместе пил. За жизнь говорили. Совсем другим человеком тогда он был. Раненых наших по плечу хлопал, помощь обещал, скорую. Вот и помог». Рябинин кивает. «Ничего, лейтенант, бывает. Привыкните еще, хоть и странно это слышать. Небось, впервые вот так настоящего врага увидели, чтобы лицом к лицу». «Да, товарищ капитан». «Ничего, лейтенант, ничего». Он бросает на пол папиросу и поворачивается ко мне. «Ну что, пойдем дверь открывать?» Искомая дверь внешне выглядела как шкаф электрического освещения. Даже маркировку имела соответствующую – ЩО-5. Все в лучших традициях службы электромеханических сооружений. Нагляделся я в свое время на такие шкафчики в московском метро, да и в других местах тоже. Капитан сует внутрь шкафа руку и что-то там поворачивает. Раздается щелчок. И массивный шкаф неожиданно легко поворачивается на петлях, открывая совершенно обыкновенную стальную дверь. Только вот в ней прямо посередине торчат колесики цифрового замка. Над колесиками виднеется уже знакомая амбразура, естественно, закрытая. Рябинин подходит к двери и несколько раз набирает на ней цифровой код. После каждого набора внутри двери что-то щелкает. «Ну вот, товарищи, и всего делов-то. Подождем минуту, дверь откроется». «А чего так долго-то?» — удивленно спрашиваю я. «Вы же код набрали». «Через минуту новый набор, иначе дверь заблокируется. На сутки». «Надо же, как тут все хитро придумано. Я про такие сложные системы замков, да еще и в то время, ничего и не слыхивал». «Тут все просто», — объясняет капитан. «Когда я кручу колесики часового механизма, то одновременно завожу часы. Последний набор их запускает. И если через минуту их не остановить, набрав новый код, то они заблокируют колесики замка еще на сутки. Одновременно механизм дает сигнал в караульное помещение узла связи. А другого входа туда нет? Может быть, и есть. Выход-то точно присутствует. Он в лес выводит, довольно далеко от этого места. Но вот чтоб через него внутрь забраться, лучше и не пробовать. Небезопасно это». В двери что-то щелкает, и капитан снова начинает крутить колесики. Еще щелчок, и он тянет дверь на себя. «Ну что?» — поворачивается он к нам. «Внутрь пойдете?» Этот тоннель был очень похож на все предыдущие, за небольшим исключением. Он был совершенно прямой, и только караульные выгородки с амбразурами перекрывали его в двух местах. Завершался коридор точно такой же дверью, как и на входе. «Тут чуток подольше подождем. Этот проход тоже не сразу открывается. Когда внутри люди есть, все проще. Они дверь открыть могут. А вот когда их нет, та же самая процедура, что на входе. Только интервал времени больше». Он снова набирает на двери код. «Теперь ждем. Товарищ капитан, я схожу пока туда к бойцам. Посмотреть надо, что там да как. Здесь-то у нас телефона нет. Что случится, так и не узнаем ничего», — говорит лейтенант. «Пожалуй, лейтенант, это не помешает. Все равно ждать не менее часа». Демин поворачивает и уходит вдоль по коридору. «Какие тут сложные замки», — удивленно покачиваю я головой. «Даже и не знал, что у нас где-то такие штуки делают». «А это не наш. Немцы делали. Еще в середине 30-х годов. Это же банковские системы. Точнее, замки банковские. Двери-то совершенно обыкновенные. Тут никаких особых хитростей нет. Надо только код не перепутать. Да со временем не зевнуть. Тогда все легко идет. Я тоже не сразу к этому привык. А уж как втянулся, так и проблем никаких не стало». По коридору вдруг неожиданно бухают сапоги. Бежит лейтенант. «Товарищ капитан, с поста звонили. Немцы». Мы переглядываемся. «Есть вариант, товарищ капитан», — говорю я. «Отзываю людей с постов и прячемся в этом коридоре. Потом открываем дверь и уходим запасным тоннелем. Как считаете, прокатит?» «Сомневаюсь», — качает головой Рябинин. «Немцы обнаружат отсутствие своих солдат, найдут их тела, перевернут весь бункер вверх тормашками. Черт их знает, может, у них и собаки с собой есть. Тогда это не коридор, а братская могила. Хотя, пожалуй, в этом есть резон. Лейтенант, поворачивается он к Демину, будьте на связи. А вы, товарищ Котов, посмотрите, что там наверху. Может быть, действительно есть возможность уйти тихо. Несусь по коридору. Поворот, еще поворот, лестница. Вот уже и финишная прямая. Запыхавшись, врываюсь в каземат, в котором установлен ДШК. Около пулемета стоит сосредоточенный Гришанков. Что там? Немцы. Вон, посмотри, командир. На дороге их машины стоят. Выглядываю в амбразуру. Обзор отсюда великолепный. Огневая точка расположена так, что просматривается не только дорога, ведущая к монастырским воротам, но и большая часть двора. А то, что не видно отсюда, контролирует второй дот. Внизу на дороге, прямо около ворот, стоят несколько мотоциклов, легковой автомобиль черного цвета, несколько грузовиков и два бронетранспортера. Около машин строятся немцы. Их тут много, не меньше роты. Около легковушки стоит небольшая группа людей. Надо полагать, командование. Хватаю трубку телефона. Лейтенант отвечает практически сразу. Что там на других постах? Вдоль реки движется группа немцев. Осматривают прилегающую местность. Ведут себя спокойно. А во дворе есть кто-нибудь? Я отсюда не все вижу. Есть несколько человек, ходят около стены. Надо полагать, хотят ворота расчистить, чтобы техника прошла. А в подвале что? Сейчас позвоню. Лейтенант откладывает трубку, и слышно, как он вызывает пост. О чем-то говорит и снова вызывает меня. Плохо дело, Котов. Немцы уже по подвалу топают. Обманки наши их, скорее всего, не задержат. Наверняка они знают, где вход расположен. Сбегайте к капитану, спросите его. Если фрицы в дверь не войдут, они ее просто рванут ко всем чертям собачьим. Надо что-то прямо сейчас придумывать. Уходим в тоннель или держимся. Пока немцы все перед нами стоят, им основательно можно соли на хвост насыпать. А как разбегутся во все стороны, уже не так весело будет. «Добро!» — кричит лейтенант и кладет трубку. «Осмотритесь, господа. Видите ли вы здесь что-нибудь интересное?» Кранц хозяйским жестом указал на постройки монастыря. «Ну, монастырь?» — доктор, прищурившись, оглядел расположенные перед ним сооружения. «Ничего особенного я здесь не нахожу. Похожую архитектуру мне приходилось встречать в Греции, но там это немножко по-другому выглядит. А вы, Вайсман, какова ваша точка зрения?» Контрразведчик не ответил. Внимательно осмотрел входные ворота, стены и башни. Посмотрел на лес. «Я ошибаюсь, герр Оберст, или эта дорога не так стара, как мне кажется? С чего вы это взяли?» «Там», — палец контрразведчика указал вперед, — «ручей». В обычной ситуации дорога сделала бы крюк вон по тому пригорку. Так проще и дешевле. Но кто-то высыпал в ручей несколько грузовиков камня и пустил дорогу поверху. Я вижу этому только одно объяснение. «И какое же?» — заинтересованно поднял бровь полковник. «Самое простое. Если бы дорога шла так, как я сказал вначале, то какая-то ее часть оставалась бы непростреливаемой со стороны монастыря. А в данном случае этого нет». «Браво, Вайсман! Вы, похоже, не всю жизнь шпионов ловили». «Так и есть, герр Оберст. До 18-го года я кормил вшей в окопах на фронте. Там же и получил железный крест. Так что боевой опыт какой-никакой, а имею. Ну что ж, мне приятно сознавать, что в вашем лице я имею дело с боевым офицером. Вы совершенно правы, вся местность вокруг монастыря искусственно изменена». Даже эта, на первый взгляд, еле живая дорога свободно выдерживает тяжелые грузовики. В нужных местах она укреплена. Полковник обернулся и взмахом руки подозвал к себе офицера, командовавшего ротой. «Гауптман, вы отправили дозорных в подвал?» «Надо сообщить Гауптману Рольфу о нашем прибытии. Хотя я уверен, что его посты уже сделали ему соответствующий доклад». Телефон зажужжал, и, протянув руку, я схватил трубку. «Хреновое дело, Котов!» Капитан говорит, не менее получаса ему еще нужно. «Фигово. Столько времени мы немцев дурачить не можем. Что им стоит под входную дверь пару килограммов тротила положить? Тогда выхода нет. Придется стрелять. Вы уж посмотрите там, чтобы все было как следует. Добро, товарищ лейтенант. Делать нечего. Зальем немцам чуток горячего сала за шиворот. Авось отшибем охоту в подземелье лезть, хоть на какое-то время». «Дайте знать, как там в подвале музыка заиграет. Я сверху огоньком поддержу». Двигавшиеся друг за другом солдаты остановились перед стеной. «И где здесь вход?» Шедший первым немец обернулся назад. «Уснули там все эти диверсанты? Мы тут уже столько времени шумим, что из Парижа пешком добежать можно». «Где-то здесь у них дверь. Лейтенант говорил, что ее откроют, как только мы к ней подойдем. Может быть, надо пройти дальше?» Взводный фельдфебель повел вокруг себя лучом фонаря. «Тут куча следов. Люди ходили туда-сюда. Попробуй найди теперь, куда именно». «Так, может, выстрелить? Это их точно разбудит?» — предложил его собеседник. «Я тебе выстрелю. Черт их знает, этих диверсантов. У них большая часть такие же русские, как и те, что здесь сидели. Еще шарахнут в ответ очередью». Что-то стукнуло за стеной. «Проснулись!» — язвительно протянул фельдфебель. «Эй, вы там, за стенкой! Открывайте свою калитку!» Звук повторился. Что-то лязгнуло, заскрипело, и в следующую секунду из открывшейся в стене амбразуры кинжальным огнем ударил пулемет.